Джейд Девлин, Лиз Карбон, особенности воспитания небожителей. Глава первая. Юншен. «Шен! А Шен!» — кричал парнишка в бело-голубых орденских одеяниях, врываясь в тишину библиотеки. В китайском языке приставка «а» в именах используется при обращении к детям, слугам. Кроме того, показывает дружеское отношение говорящего. «То, что ты выше меня на пол головы, не позволяет тебе обращаться ко мне как к ребенку», укорил я брата по ордену, но все же подошел поближе, оставляя на столе свитки. «Мы с тобой практически одного возраста. Я даже на 2 месяца старше». «Я же не говорю Шен-Эр», — хмыкнул Лунвайер. «Или Шен-Мэй», — он ехидно прищурился. «За последнее точно врезал бы», — буркнул я, передергивая плечами. «Ладно, ласковое «эр» еще можно списать на фамильярность и близость, но называть меня Мэй, то есть младшей сестренкой, однозначно перебор. И зачем ты меня искал?» «Вот», — Лунвайер радостно улыбнулся и вытащил из рукава ханьский кулек с теплыми паровыми булочками. «С мясом. Ты опять бегал в город?» «Нет, что ты! Я же с прошлого наказания нормально на спину лечь не могу», — брат смущенно потер переносицу. «Это я у старших учеников выпросил. А еще, смотри!» Он воровато оглянулся и достал из-за пояса пачку смятых листов. «Надо потом на место отнести. Классификация демонов с пика ловцов. Эх, жаль, нас туда не взяли. Ты какого хочешь убить первым?» Я с сомнением посмотрел на слегка смазанные картинки. «Что-то они жалкие какие-то. Да и живут в своем мире. К нам почти не лезут. Обязательно убивать?» «Ты что?» Лунвайер моментально растерял всю свою дурашливость и пронзил меня строгим взглядом. «Шисюн, не ляпь никому-нибудь. Демонов надо убивать. Всегда. Любых». «Шисюн, старший брат. Имеется в виду соученик». «Да, конечно». Спорить с братом было практически бесполезно. Он еще с первой нашей встречи проявлял завидное упорство. Во всем. Именно благодаря его настойчивости и огромному чувству справедливости мы и сдружились. Но я предпочту сосредоточиться на изучении техник барьера, а не мечтать о битвах. «Пф, а ты зануда. Бросай дурацкие свитки и пошли на тренировочную площадку». В голосе Шиди прорезались командные нотки. «Шиди — младший брат, соученик». Впрочем, как всегда, когда дело доходило до тренировок с мечом. В боевых искусствах Лунвайер был первым учеником нашего пика и старательно тянул меня к своему уровню, не желая слушать никаких отговорок. «Барьерные техники и печати тоже важны. Надо же кому-то в бою тебя прикрывать». Почти безнадежно попытался отбиться я, уже понимая, что нормально почитать и помедитировать точно не дадут. «Будто мне понадобится прикрытие от такого хилика. Учись владеть мечом, и будем сражаться спина к спине», — разозлился Вайер, и мне пришлось сдаться. Ладно, тренировкам надо отдавать должное. Хотя меня и не прельщало кататься в пыли. Брат физически сильнее и не упускал случая похвастаться этим. Но в те далекие времена, словом, в детстве, я ничего не замечал. А если и обращал внимание, то пожимал плечами. Лунвайер сделал для меня слишком многое, потому я легко мог простить ему заносчивость и командные нотки в голосе. В конце концов, он был моим братом по ордену, моим Шиди, тем, кто всегда защищал и был на моей стороне. Во всяком случае, так я думал. «Скажи», — голос Шиди словно резал острыми ножами, впиваясь в затекшее от туго стянутого вервия бессмертных тела. «Ты, правда, сам отпустил?» «Их? Может, тебя околдовали? Ты попал под заклинание? Тебя шантажировали? Говори!» «Я действительно осознанно отпустил их». Я устало прикрыл глаза, но сразу же распахнул их снова, дернувшись к Лунвайеру. «Шиди, послушай, они ведь не нападали. Там были только женщины и маленькие дети, и...» «Предатель!» — взгляд брата заледенел. «Не хочу тебя слушать. Ты просто мразь. Сколько наших погибнет из-за того, что ты стал демонской подстилкой? Как быстро они вырастут и накопят силы для следующего прорыва? Тварей нужно давить еще в младенчестве. Человеческих детей они бы не пощадили». Шиди, нет. Я отчаянно торопился, поскольку чувствовал, что Лун Вайер сейчас уйдет, и я не успею сказать самое главное. Брат, они не... Сильный и прицельный удар по ребрам, выбивший дыхание, прилетел так неожиданно, что я не сдержал короткого вскрика, а из темноты выступил один из моих палачей. «Вы убедились, мастер? Он даже не отрицает!» Палач потянул за верви бессмертных, поставив меня на колени. «Да», — холодно уронил Лун Вайер, глядя на меня сверху вниз, пока я пытался вдохнуть немного воздуха и сказать ему хотя бы «Да, делайте то, что должно, мой Ши». Тан Юншен полностью заслужил свою участь. Он повернулся и ушел, оставив меня в аду. «Низверженный заклинатель!» — прокричал глашатай на всю площадь, и я почувствовал, как стынут конечности. «Лун Вайер. Этого человека я узнаю из тысячи, ведь именно его я считал самым близким мне существом за последнее столетие. Брат, друг. Но друг ли?» «Низверженный заклинатель! Предатель, продавшийся демонам!» Продолжал голосить продавец, и я почувствовал, что не могу дышать, как в те часы, когда вервия бессмертных до обморока сдавливало тело. Если бы тогда, если бы он, а не я, попал под обвинение, мне, если честно, было бы наплевать, совершил он преступление или нет. Я бы запятнал себя, использовал любые связи и все доступное красноречие, но спас бы его. Облегчил бы участь, взял на себя часть вины. Тогда я был готов на многое. А он лишь задал один вопрос и даже не стал слушать объяснений. Бросил меня там, где мое золотое ядро сгорело в ритуале палача. И смотрел на меня с такой же ненавистью, с какой сейчас взирает на толпу. Теперь он стоит на коленях на рабском помосте, плюгавый мерзкий торгаш держит Лун Вайера за волосы, заставляя поднять голову, а на месте его собственного ядра зияет черная пустота. Стоп. Лун Вайер — предатель, продавшийся демонам? Они все с ума сошли, что ли? Уж кто-кто, а мой бывший Шиди — последний человек в мире, который способен на подобное. Что произошло? Огромный пузырь тишины, в котором были только я, он и невыносимо мерзкий крикливый коротышка с помоста, вдруг с громким звоном лопнул. Я дернулся, осознавая сразу несколько вещей. Надо что-то делать, нужно спасти, выкупить Шиди и... Потом разберемся. 600! Громкий и хриплый голос лисы раздался почему-то чуть в стороне, а не у моего плеча, хотя мгновение назад она стояла рядом, и меня окатило новым ужасом. Она хочет купить Лун Вайера? Она? Этот запах, откуда кровь? Причем на ее одежде, и почему она решила отойти. Я только что сжимал ее ладони и не отпускал. Что стряслось за несколько жалких секунд, почему я ничего не почувствовал?